Глава вторая. Неутомимый исследователь. Главка первая. Поиски закономерностей. Новичок в окружающем мире. Разум ребенка у нас не в чести. Всякому, кто высказывает какую-нибудь вздорную мысль, мы нередко говорим с раздражением: «У тебя детская логика», или «Ты рассуждаешь, как малый ребенок», или еще обиднее: «Глуп, как дитя». Многим это кажется вполне справедливым, ведь и вправду очень часто приходится слышать от малых ребят самые нелепые суждения и домыслы. Но стоит только вдуматься в эти нелепости, и мы будем вынуждены раз навсегда отказаться от такого скороспелого мнения. Мы поймем, что в этих нелепостях проявляется жгучая потребность малолетнего разума во что бы то ни стало осмыслить окружающий мир и установить между отдельными явлениями жизни те прочные причинные связи, которые ребенок стремится подметить с самого раннего возраста. Правда, это не всегда удается ему. Однажды в дачной местности под Ленинградом случилось такое событие. Когда небо на закате было красное, подстрелили бешеного пса. С тех пор Майя, 2,5 лет, всякий раз, когда видела алое вечернее небо, говорила с полным убеждением: «Опять там бешеную собаку убили». Легко глумиться над юной мыслительницей, воображающей, будто из-за какого-то дохлого пса небо запылало огнем. Но разве здесь не сказывается та драгоценная тяга к установлению связи между отдельными фактами, которая является движущей силой всех созданных человеком наук? Эта тяга зачастую приводит ребенка к самым фантастическим выводам. Вот, например, каким образом 4-летняя Тася усвоила слово «ученый». Впервые с этим словом она встретилась в цирке, где показывали ученых собак. Поэтому, когда полгода спустя она услыхала, что отец ее подруги ученый, она спросила радостно и звонко: «Значит, Кирочкин папа собака?» Ошибка опять-таки чрезвычайно почтенная. В ней сказывается великолепная способность человеческого разума применять ко всякому новому комплексу незнакомых явлений результаты жизненного опыта, добытые в других областях. Но опыт ребенка микроскопически мал, и оттого ребенок пользуется им иногда не впопад. Поезд налетел на свинью и разрезал ее пополам. Катастрофу увидела 5-летняя дачница Зоря Катинская и пролила много слез. Через несколько дней ей попалась навстречу живая свинья. «Свинья-то склеилась!» – закричала в восторге Зоря. Вот до чего ребенку неведомы простейшие вещи, с которыми ему приходится сталкиваться. Новичок в окружающем мире, он на каждом шагу попадает впросак, громоздя ошибку на ошибку. Каждый малыш совершает несметное множество подобных ошибок, основанных на глубочайшем незнании самых элементарных вещей и явлений. Мой 3-летний сын впервые познакомился с сосновыми шишками, когда они валялись на земле под деревьями. И лишь через месяца два увидел их на ветках сосны с верхнего этажа нашей дачи. Шишки на дерево полезли как-то. До чего скудны сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни. Лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с которыми они обращаются к старшим. До чего скудные сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни, лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с которыми они обращаются к старшим. «Мама, кто раньше родился, ты или я?» «Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик или девочка?» «Я люблю снег больше солнышка. Из снега можно крепость построить. А из солнышка что?» «Я люблю чеснок. Он пахнет колбасой». «Мама, крапива кусается?» «Да». «А как она лает?» «Море – это с одним берегом, а река – с двумя. Под кроватью живут мышкины-птенчики. А если оторвать голову, и я ее в руки возьму, будет она разговаривать?» «Страус – это жираф, только птица она. Индюк – это утка с бантиком. Крошит курам капустные листья, которые они не едят. Это я им в запас, на потом, когда они станут кроликами. Мама, что это радио говорит «война, война»? Что это такое война? Это когда враги нападают на мирную страну, убивают людей, поджигают города, села, деревни. Анка снимает радио. Куда ты понесла радио? Поставь на место. Несу на помойку. Зачем? Чтобы не было войны. Что ли ножик Вилкин муж? Ой, луна вместе с нами летит и в трамвае, в поезде. Тоже на Кавказ захотела. Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну. Она делает ветер, а если ты срубишь ее, станет тихо, и я пойду гулять. Солнце опускается в море. Почему ж оно не зашипело? Впервые увидал полумесяц. Ой, ракета луну поломала. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Если я вырасту тетей, буду врачом, а вырасту дядей – инженером. Валерик, 4 лет. Мама, ты была девочкой? Да, была. В школу ходила? Ходила. А с кем я дома оставался? Лёша взял кость от говядины, зарыл ее у себя под окном, чтобы выросла корова. По вечерам он поливал эту кость, а по утрам бегал проверять, не показались ли из-под земли коровьи рога. Моя Мура, 3,5 лет, совершила такой же безумный и в то же время вполне закономерный поступок, который я тогда же попытался прославить в стихах. Мура туфельку снимала, в огороде закопала. «Расти, туфелька моя, расти, маленькая. Уж как в туфельку мою я водичку полью, и вырастет дерево, чудесное дерево. Будут-будут босоножки к чудо-дереву скакать и румяные сапожки с чудо-дерева срывать. Приговаривать: ай да Мурочка, ай да умница». «Собаки нужны охотнику, чтобы на него зайцы не напали?» Увидала на Невском огромный термометр. Улица заболела. У Славы в папиросной коробке пчела. «Зачем ты мучаешь пчелу? Выпусти ее». «Как же? Выпусти. Я ее доить буду. Она мне будет мед давать». Эвакуированная семья устроилась спать под открытым небом у вокзала. «Мама, почему мы не взяли с собой нашу крышу?» И солнце, и звезды в одно мгновение создаются ребенком из маленького пламени в печке. «Топи, топи, папа, пусть огонь летит на небо, там из него сделаются и солнце, и звезды». Я знал мальчика, который часто допрашивал мать, куда уходит ночь по утрам. Наткнувшись однажды на глубокую яму, на дне которой была темнота, он прошептал понимающе: «Теперь я знаю, куда прячется ночь». И вот причина появления весны. Зиме стало холодно, она и убежала куда-то. Такая же эрудиция в области политэкономии. «Мама, сходи на базар, купи, пожалуйста, побольше денег». Засыпая в непривычном Крыму: «Мамочка, потуши солнце». Увидела поезд. Вот откуда облака. Их паровозы делают. «Ложись на мою подушку, будем вместе мой сон смотреть». Когда обидит 2-летнего Элю, он говорит угрожающе: «Сейчас темно сделаю». И закрывает глаза, убежденный, что благодаря этому весь мир погрузился во тьму. «Как ты спал? Что видел во сне?» «Ну да. Разве в такой темноте что-нибудь увидишь?» 3-летней Иринушке подарили крохотные кукольные качели. Писатель Пантелеев спросил: «Можно мне на них покачаться?» «Нет, они пока еще маленькие». «Мама, знаешь, небо сделано из пластмассы?» «Мама, из чего делают корку на хлебе?» «Из муки. А как же потом ее на хлеб натягивают?» «Миф о происхождении двугорбых верблюдов». Мать говорит своему 3-летнему Лёсе: «Слезь с окна, упадешь, будешь горбатый». «А верблюд, наверное, 2 раза падал?» Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз. «Когда будешь выходить замуж, подарю». Леночка сейчас же к отцу: «Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китайский сервиз». Здесь в каждом слове, в каждом поступке ребенка сказывается полное незнание простейших вещей и явлений. Но, конечно, я привожу эти факты не за тем, чтобы глумиться над детским невежеством. Напротив, они-то и внушают мне уважение к ребенку, так как свидетельствуют, сколько гигантской работы приходится проделывать детскому мозгу, чтобы уже к 7-летнему возрасту преодолеть этот умственный хаос. Нельзя не удивляться тому, за какой маленький срок ребенок овладевает таким несметным богатством разнообразных познаний. Уже ко времени поступления в школу он начисто освобождается от тех заблуждений, которые были присущи ему в возрасте от 2 до 5. К этому времени его эрудиция становится так велика, он так чудесно ориентируется в мире вещей и явлений, что уже не скажет ни одной из тех фраз, какие приводятся в настоящей главе. Ему уже твердо известно, что шишки не взлезают на дерево, что куры не становятся кроликами, и вилка не бывает женой ножа. Уже та неизмеримо огромная разница, какую мы замечаем в объеме познаний младшего дошкольника и младшего школьника, говорит о чудодейственной активности детского разума в этот ранний период его бытия. Вот, например, как велика неосведомленность малых детей в области анатомии, физиологии людей и животных. Голый мальчик стоит перед зеркалом и говорит, размышляя: глаза, чтобы смотреть, уши, чтобы слышать, рот, чтобы говорить, а пуп зачем? Должно быть для красоты. У Юры в носу понос. Ой, мама, меня под коленкой тошнит. Сережа, 2,5 лет, с большим любопытством глядел, как женщина, придя к его матери, кормит свою девочку грудью. «Мама», — спросил он, — «а когда я был маленький, я тоже так пил молоко?» «Да». «А как ты его туда наливала?» Другой столь же глубокий вопрос, заданный при тех же обстоятельствах. Мать кормит грудью новорожденную Катю. Старший Максим, 5 лет, правнук Горького, спрашивает с величайшей серьезностью: «А кофе там тоже бывает?» У Аленки на руках одни мизинчики. «Мама, мама, у меня болит блюдечко», и указала на коленную чашку. «У коровы из тетеньки морковки торчат». Бабушка вынула искусственные зубы. Юра расхохотался. «А теперь глазки выньми». «Вот чудо! Я пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит один только чай». «Мама, сними с меня башмак. У меня на правой ноге ладошка чешется». «Ах, мамочка, у тебя только 2 груди? А ты что думал?» «А я думал, как у нашей дамки, в 2 ряда по всему животу». Поиски закономерностей. Но сколько бы мы ни приводили подобных ошибок, нельзя не восхищаться проявившимся в них упорным стремлением детского разума, внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные знания о мире. Пусть ребенок на первых порах устанавливает ассоциации по случайному признаку, пусть иные применяемые им аналогии ложны, все же С моё желание ребёнка ответить на вопросы «зачем», «почему», «каким образом» есть важнейшее качество его младенческой психики. В этом искании закономерностей – основа культуры, залог прогресса и человеческой мысли. И как бы ни спотыкался ребёнок на первых порах, а спотыкается он буквально на каждом шагу, он идёт по верному пути. Каждое из тех детских суждений, которые мы сейчас приводили, основано либо на ассоциации по смежности, либо на ассоциации по сходству. Ассоциацию по смежности применила, например, двухлетняя Майя, та, о которой сказано в самом начале главы. Ее сильно поразили два факта, совпавшие случайно во времени. Закатное небо, пламеневшее невиданными алыми красками, и выстрел милиционера в собаку. Именно потому, что эти два факта были для нее так неожиданны, новы и ярки, она выделила их из ряда других и тотчас же установила между ними причинную связь, решив, будто собак убивают всегда, когда небо становится красным. Пусть на этот раз она ошиблась, но все же, повторяю, она проявила важнейшую склонность ума человеческого к отысканию взаимной обусловленности наблюдаемых фактов. Здесь, так сказать, эмбрион причинно-следственного мышления, свойственного всему человечеству. Конечно, ошибочные суждения детей мы, взрослые, должны искоренять самым настойчивым образом. Но нельзя же оставаться слепыми к тем замечательным приемам мышления, которыми оперирует ребенок даже тогда, когда совершает ошибки. Ошибки очень скоро преодолеются жизненной практикой, навыки же к причинно-следственному истолкованию фактов останутся у ребенка навсегда. Чудесно сказано об этом у Сеченова. Ребенок начинает сознавать предметы внешнего мира не только в их обособленности, но и со стороны взаимных отношений, как цельных предметов друг к другу, так и частей каждого отдельного предмета к своему целому. Пониманию ребенка открываются через это те пружины материального бытия, которыми связываются объекты внешнего мира и которые составляют основу как обыденного, так и научного миросозерцания. Из элементарных размышлений ребенка вырастает мало-помалу та грандиозная цепь знаний, которая, начинаясь самым поверхностным расчленением конкретных фактов материального мира, увенчивается точным, непогрешимым математическим знанием. От поверхностного расчленения фактов Майя, как мы видели, уже перешла к отысканию их взаимных отношений. Правда, она даже попытки не делает определить качество наблюдаемых ею вещей, а просто связывает их произвольной каузальной причинной связью. Следующий шаг на этом пути – ассоциации по сходству и различию предметов. Наиболее наглядным примером такой ассоциации является сделанное трехлетним ребенком определение индюка. Индюк – это утка с бантиком. Одно частное понятие ребенок определяет другим. И в этом его ошибка. Но самое его тяготение к классификации объектов материального мира по видовым и родовым признакам, к сопоставлению их с другими объектами, является надежной основой всей его будущей умственной деятельности.